нет, я не Илия. Но ты пророк, по крайней мере, ни капельки. Так кто же ты в конце-то концов? Я глас всемогущего в пустыне. Исправьте путь Господу. Фарисеям стало ясно, с кем они имеют дело. Однако один из них, считавший, что Иоанн не вправе купать своих посетителей, задал ему еще такой вопрос. «Какого же рожна ты крестишь, если ты не Мессия, не Илия и не пророк?» Уклоняясь от прямого ответа, Иоанн ответил. «Ну какое вам дело до того, что я крещу? Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он то и есть идущий за мною, но который стал впереди меня, и вот ему, который среди вас, я недостоин развязать ремень у обуви его». Весь этот бред приведен в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 26-27. Фарисеи были удовлетворены. Комплимент, содержавшийся в последней фразе Крестителя, каждый из них мог принять на свой счет. Они возвратились в Иерусалим и доложили Синедриону о результатах своего расследования. Мнение их, вероятно, было таково. «Мы видели Крестителя, друзья. Ну и псих, право же, не часто услышишь, чтобы даже сумасшедший нес такую околесицу. Мы не касаемся того, насколько он опасен. Если его устраивает сидеть в пустыне и драть там глотку, то пусть себе сидит на здоровье. Котелок у него не варит, вот в чем дело». На другой день после визита фарисеев Иисус, который сошел с высокой горы, куда он позволил уволочь себя дьяволу, в свою очередь явился к Иоанну Крестителю. Едва только сын Захарии заметил своего родственника, он закричал: «Вот он, вот Агнец Божий, вот тот, кто принял на себя все грехи мира». Присутствовавшие, не видя ни ягненка, ни барана, не обратили внимания на крики Иоанна, а он продолжал: «Я не знал его, не знал Агнца Божьего, но он идет за мною, и он выше меня, потому что был прежде меня». «Ты уже об этом говорил», — заметил кто-то. «Ну и что же, я опять скажу. И если вы спросите, почему я крещу в воде, то знайте, за тем, чтобы этот Агнец явлен был Израилю». Вокруг Иоанна стала собираться толпа. Присутствие любопытных подзадоривало Крестителя, и он распалялся все больше. «Я видел Святого Духа!» — кричал Иоанн. «Я видел! Видел его! С неба спустился голубь, уселся на Агнца и остался на нем, готов поклясться чем угодно, я не знал его. Но тот, кто послал меня крестить, сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Иоанн, глава 1, стихи 29-34. Никому и в голову не пришло, что Иоанн имеет в виду Иисуса, и публика стала расходиться на все лады, толкуя безумие Крестителя. На другой день Иоанн Креститель снова был на том же месте с двумя галилейскими рыбаками, Андреем и Иоанном, сыном Завидеевым. Последний был совсем молоденький парнишка с длинными белокурыми волосами, ну просто красавчик. Мимо прошел Иисус. На этот раз Креститель пальцем показал на сына Марии и вновь завел свою шарманку. «Обратите внимание на этого светлого шатена. Это и есть Агнец Божий, о котором я все время толкую». Иоанн и Андрей оставили Крестителя и последовали за Иисусом. Иисус обернулся и, увидев, что они идут за ним по пятам, спросил их: «Что вы ищете?» Они ответили ему: «Скажите нам только, где вы живете?» «Ну, если так, тогда пошли со мной», — сказал Иисус. Он привел их в заброшенную хижину, где иногда ночевал, и когда они вошли, плотно запер за ними дверь. Было 4 часа пополудни. Что происходило в хижине, об этом в Евангелии ничего не говорится. О чем беседовало слово со своими первыми двумя прилагательными, остается тайной. Как бы там ни было, Андрей и красавчик Иоанн были очарованы своим новым знакомым. Андрей рассказал о нем своему брату Симону, тоже рыбаку, и привел его к Иисусу. Иисус обратился к Симону с такими словами: «Ты, Симон, не правда ли? Так вот, с сегодняшнего дня я тебя переименовываю, и будешь ты зваться Петром, что значит камень». Симон согласился, чтобы его называли камнем. На другой день, все там же, на берегу Иордана, Иисус повстречал четвертого галилеянина по имени Филипп. Он был родом из Вифсаиды, из того же города, что и Андрей, и Симон Петр.